Глава 13. Лгунья Дола. Это было продолжение того сна. Аркана с трудом подняла дрова обеими руками и нетвёрдой походкой дотащила их до очага. Даже простая для взрослых задачка была трудной для маленькой 6-7-летней девочки. «Раз, два и хоп!» – воскликнула девочка и бросила дрова в жаркое горящее пламя. За окнами бушевала метель, поэтому очень холодно было даже внутри дома. Аркана укуталась в шерстяное одеяло и выставила ручки перед очагом. Во входную дверь кто-то постучался, глаза Аркана засияли. «Братик!» Сильно обрадовавшись, она подбежала ко входной двери, отперла ее и затем открыла. Увидев лицо стоящего за ней мужчины, Аркана попятилась назад. «Вы кто?» Там стоял мужчина средних лет в синей рясе. Он взглянул на Аркану полными измождённости и безумием глазами. «Мы нашли тебя, жертвенное дитя!» Стоило ему произнести это, как у него за спиной появилось еще двое мужчин в таких же синих рясах. Они были словно духи умерших. «Принеся моё в жертву Господу! Ну же, принеси себя в жертву!» Аркана стала отходить назад. Мужчины вошли в дом. «Нет, не подходите!» Мужчины совсем не обратили внимания на крик Арканы и потянулись к ней руками. И в этот миг... Дрова взлетели и долбанули мужчинам по затылку с такой силой, что в полете растекли воздух. Они резко рухнули на колени. «Ха, что вам нужно от моей сестры?» На входе в дом объявился юноша около 10 лет. У него были черные волосы и глаза. Он приходился Аркане старшим братом и звали его Анос. «Братик!» Аркана прыгнула Анусу на грудь и крепко обняла его. «Отойди, Аркана!» Я ударил их силой, рассчитанной на то, чтобы среднестатистический демон не смог встать на ноги. Но, похоже, они крепкие ребята. Пошатываясь, мужчины встали, держась за головы. «Смеешь идти против учения, мальчишка?» «Эта девчонка – жертвенное дитя. Драконы не уймутся, пока мы не принесем ее в жертву Господу. Из-за того, что ты, невежественный чужак, похитил эту девочку, повсюду разбушевались драконы и превращают нашу страну в руины!» Злость мужчин вызвала у Арканы дрожь по всему телу. «Понятия не имею, о чем вы. Разбушевались драконы? Так обуздайте их. А то собрались и решили спихнуть всю ответственность на меня и мою младшую сестру за то, чего мы не совершали. Вот уж действительно достойный взрослых поступок». «Хватит пора чушь, глупец! Как смеешь ты делать такие громкие заявления, когда даже не понимаешь, о чем говоришь?» Мужчины один за другим обнажили мечи и взмахнули ими, целясь в Анаса. Он выставил руку перед собой, развернул магический барьер, и мечи попросту сломались. В ответ же Анос поджёг огрядом, однако на их коже появилось нечто вроде чешуи, которая защитила их от черного пламени. «Ха, таких демонов я еще никогда не видел. Мне не приходилось даже слышать хоть о ком-то с такой чешуей. Да и длина волны магической силы у вас немного отличается». Анос взглянул на мужчину магическими глазами. «А демоны ли вы вообще?» «Глупцам мы ничего не рассказываем! Умри, мальчишка!» Мужчины раскрыли рты, в которых виднелись острые клыки. Из их горла вырвалось жгучее пламя и подожгло Анаса. «Братик!» «Что ты? Сегодня же холодно, так что тепло мне как раз кстати». Как только антимагия погасила их дыхание, Анас нарисовал три магических круга, из которых слегка показались угольно-чёрные солнца. «Прочувствуйте на себе заклинание, которое я выучил совсем недавно!» Анос выстрелила в них в упор Джо Грейзами. Они попытались отбить миниатюрное солнце тыльной стороной руки, которая была покрыта чешуей. В тот же миг их с ног до головы охватило черное пламя. «А, не может быть! Я горю! Я что, горю? Почему этот мальчишка настолько силен?» Даже чешуя, которая только что защитила их от гряда, оказалась бесполезна. Черные солнца охватили их и в мгновение ока превратили в угольки. «Хм!» Он ласково обнял Аркану за ее дрожащие плечи. «Прости, что напугал тебя. Теперь все в порядке». Зарывшись Анасу лицом в грудь, Аркана слегка покачала головой. «Знаешь, я нисколечко не испугалась». «Ого! Ведь я верила, что ты спасешь меня». Невзирая на дрожь, мужественно сказала Аркана. «И сразу же врёшь». «Не вру. Я на самом деле верила». «Действительно?» Сказал Анас, ласково погладив Аркану по голове. «Да, так и было. Ты храбрая девочка». Анос нарисовал магический круг, полностью убрал оставшиеся после мужчин угли и заодно восстановил поврежденный дом. Затем он нарисовал еще один круг, засунул в его центр руку и достал оттуда хлеб. «Давай поедим». Он согрел суп на кухне, переместил его в чашки и выставил их на маленьком столе перед очагом. «Похоже, что из-за холодной погоды случился неурожай. Я сходил до ближайшего города, и это вся еда, которую мне удалось там раздобыть». «Ничего страшного. Я мало ем». Сказав это, Аркана взяла чашку двумя руками и стала пить суп. «Потом мне нужно будет сходить чуть подальше». «Ты опять куда-то пойдешь?» — с беспокойством спросила Аркана. Похоже, она не хотела, чтобы ее старший брат уходил. «Я быстро вернусь». «Понятно». Облегченно вздохнув, Аркана пододвинулась к очагу с хлебом и чашкой, а затем похлопала рядом с собой. «Что ж ты с ней будешь делать, а?» «Так ведь холодно же!» Держа хлеб и чашку, она села рядом с Арканой. Она вдруг прижалась к своему брату. «Слушай, братик, я хочу, чтобы ты еще раз почитала мне книжку. Ты же говорила, что уже сама читать научилась». «Нет, хочу, чтобы ты прочитала ее», — сказала она, посмотрев Анусу в лицо. «Не хочешь?» «То же, что и всегда?» «Ага. Можно то же, что и всегда». Она загнула палец, и стоящая на полке книга подлетела к нему в руку. Называлась она «Лгунья Дола». Должно быть, из-за того, что ее неоднократно перечитывали, переплет был оборван и разваливался. Анос начал читать ее так, словно рассказывал историю младшей сестре. То была повесть о вымышленной стране, а не о Дельхейде. Жила-была в одной деревушке девочка по имени Дола. Поговаривали, что она была дочерью аристократа, а в такой глухой деревне жила, чтобы не стать целью злодеев, поскольку обладала талантом использовать любую магию. Временами, однако, к ней наведывались знаменитые волшебники и просили ее стать их ученицей. Также она втайне исцеляла неизлечимые болезни, а родители аристократа тайком навещали ее, когда никто не видел. Что мама, что папа души в ней не чаяли, и упорно грезили, чтобы день, когда она сможет жить вместе с ними, настал как можно скорей. Все это было выдумано самой Долой ложью. Разнообразные выдумки Долы, что большие, что маленькие, заставляли жителей деревни суетиться, но однажды мальчик одного с ней возраста разоблачил ее ложь. С тех пор она стала жить в полном одиночестве. Она не смогла признать свою ложь и ждала, что ее когда-нибудь заберут ее выдуманные родители. Продолжая лгать, она солгала даже самой себе и сама не заметила, как поверила в эту ложь. В итоге ей так за всю жизнь никто и не поверил, и она умерла. «Ха, я все так же не понимаю, что в этой истории такого интересного. Что тебе в ней нравится?» Меня забавляют обманы Долы. А еще что даже маленькая ее ложь вызывала столько проблем и заставляла всех страшно суетиться, и они такие: «А, что же мне делать?» «Ей поэтому нравится лгать. Не понимаю детских увлечений», — подумал Анос. «Будешь так говорить, закончишь так же, как Дола». «Ни за что. Да, мне нравится Дола, но становиться такой же, как она, я не хочу». «Правду сказала», — подумал Анос. «Тогда не лги так часто». Аркана недовольно надула щечки. «У меня есть ты, поэтому мне ничего не грозит». «Действительно». Услышав ответ Аноса, она довольно рассмеялась. «Читай дальше, читай дальше». Потребовала она, и Анос стал читать книгу дальше. «Ай». Аркана нечаянно выронила хлеб из рук. Он несколько раз отскочил от пола и угодил в очаг. Она с грустью уставилась на него. «Что-то случилось?» Анос повернулся к ней, и она замахала рукой. «А, ну, я подавилась, ев весь хлеб целиком». «Опять жадно глотаешь?» «Ха-ха-ха, ну же, давай, читай дальше». Она сделала, как было ему сказано, и снова продолжил читать книгу. Только Аркана облегченно вздохнула, как у нее в животе заурчало. Чувствуя голод, она уставилась на хлеб в огне, но тот уже не выглядел съедобным. Ей оставалось лишь понемногу отхлебывать свой суп, а Анос, читая книгу, украдкой наблюдал за всей этой ситуацией. «Аркана!» Анос протянул ей свой кусок хлеба. «А!» «Постарайся не уронить на этот раз!» Она робко взяла хлеб. «А как же ты?» «Что ты? По правде говоря, съел кое-что экзотическое в городе. Так что я не очень голоден». «Эй, так нечестно!» Аркана стала колотить Аноса. «Ну, прости. В следующий раз я тебе куплю». «Смотри, у меня теперь братец. Нехорошо хомячить в одного!» Анос кивнул ей. И она довольно вцепилась зубами в хлеб. «Твоя ложь не такая, как у Долы». Аркана посмотрела на Аноса, активно прожевывая хлеб. «Ты, должно быть, тревожилась, что мне будет тяжело снова найти нам пропитание». «Так ведь снаружи холодно. Вот мне и жалко тебя». Анос погладил Аркану по голове. «Твоя ложь не несёт в себе злого умысла и никому не вредит. Поэтому ты никогда не станешь такой, как Дола». Аркана радостно улыбнулась и положила голову на плечо брата. Читая оставшуюся часть книги, они весело обменивались впечатлениями о переполохах, которые случались из-за Долы.